Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Кто-то не так давно очень активно в комментариях писал по поводу того, что не выходит видео, где кто-нибудь когда-нибудь скажет мошеннику, да, он осуществлял перевод. Ну, вы поняли, да, когда позвонят и скажут, что, типа, у вас по карте были какие-то несанкционированные списания. В общем, вот он вам такой видосик. Буквально недавно мне прислали такую запись, где человек подтвердил, что у него по карте были списания. Погнали смотреть! Очень приятно вас беспокоить, финансовый отдел Сбербанка России. Сказали с вами касательно переводов на карту Макарова Александра Сергеевича. Сориентируйте, вы занимались данными переводами. Какую? На Макарова Александра Сергеевича. Перевод? Да, с вашей карты, с карты на карту. Да, я. Анатолий Валерьевич, то есть 15 минут назад вы совершали данные переводы, все верно? Да, все верно. На какую сумму данные переводы? А вы с какой целью-то интересуетесь? На данный момент нужно их отправить с обработки, то есть процесс ожидания. Ну и ладно, подожду. А что вы подождете? Ну, пока обработаете про этот перевод. Я вам позвонил для уточнения информации, чтобы удостовериться, что именно вы совершаете данные платежи, понимаете? Ну, именно я совершал, да, перевод? Да, а на какую сумму были данные переводы? Да я вам не скажу. Ну ты дал бы... Ебаный, сука, не порть мне базу, понятно. Ну вот так вот, друзья, это коротко получается, когда подтверждаешь мошеннику, чтобы от него отделаться, ну, якобы что да, по карте были списания. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.